Глава 14. Второй круг. Трибуны застыли в ожидании. Каждый из присутствующих понимал, насколько это неслыханная дерзость — нарушить правила и вмешаться в поединок. Только лишь это было огромным преступлением. Но кроме того, было и оскорбление. При такой огромной толпе Реза обвинили в бесчестии и сравнили с грязью. Не было ни одного человека, кто мог бы надеяться, что такому человеку сохранят жизнь. Тем не менее, вот он я, стоял, глядя в глаза этому ублюдку. Я слышал тяжелое дыхание Ириды за своей спиной, и это придавало мне сил. Сейчас я не имел права отступить. Да и не хотел. Со своего места медленно поднялся Агатон. Слова лидера клана Зевса громко разлились по всей арене. «Крей, ты нарушил священные правила турнира, вмешавшись в поединок. За это полагается строжайшее наказание». Толпа зрителей зашумела. Многие возмущались действиями Крея, но были и те, кто понимал его мотивы. Я выступил вперед, глядя Агатону прямо в глаза. «Правила? Какие правила, если здесь попирается само понятие чести? Рез жестоко избивал беззащитную девушку, а ее попытки сдаться были проигнорированы. Разве это достойно истинного воина?» «Не тебе судить о достоинстве воинов», — рявкнул Агатон. «Ты переступил закон турнира». «Закон? Ха, это беззаконие!» Меня переполняла злость. «Я лишь защитил жизнь девушки, которая могла глупо ее потерять из-за невежественности тех, кто следит за соблюдением чести и правил на этом турнире. Хотя не уверен, что вы понимаете значение этих слов, Агатон». Люди начали ахать и перешептываться. Настолько неслыханной дерзости никто никогда не видел. Какой-то молодой практик дерзил самому лидеру клана Зевса. В то же время лидер клана Гермеса сидел молча и со сложными чувствами наблюдал за происходящим. Он боялся сказать хоть слово, ведь все происходящее на арене изначально было спланировано кланами Зевса и Ареса, а Ириде просто не повезло попасть под горячую руку Реза, которому потакали во всем. Агатон сурово посмотрел на меня, провоцируя неприятный холод по спине. «Дерзкий юнец, как ты смеешь указывать мне, Агатону Астеру, на что-либо? Каким я буду лидером, если не накажу тебя за твою наглость?» Рез тоже вышел вперед. Его глаза полыхали яростью. «Этот ничтожный червь оскорбил мою честь. Я требую его смерти в качестве возмездия. Он будет страдать от моих рук». Я усмехнулся. «Ваши угрозы мне не страшны. Я сделал то, что считал правильным. Я поступил по чести, и все вокруг были ее свидетелями. Неужели вы и дальше в страхе будете спускать все с рук этой элите? Если за такое полагается наказание, я готов его принять. Но не ждите, что я стану просить пощады у тех, кто не знает ее значения». «Да как ты смеешь?» Взревел Рез, вскидывая руку, которая уже переливалась множеством кровавых лезвий. «Успокойся», — остановил его Агатон. «Этот щенок просто ищет славы, выступая против нас. Он надеется, что клан Афины защитит его. Но они не посмеют, если не хотят лишиться моей милости». Краем глаза я увидел, как напрягся Арест, но я подозревал, что их захотят повернуть против меня. «Прошу прощения, Агатон», — спокойно возразил я. но я не имею отношения к клану Афины в сражении наследников. Да, я выступал от них во время первых двух этапов, но именно вами был приглашен на турнир. Так что любые мои действия – только моя ответственность. Я видел, как Агатон на мгновение растерялся, но ситуация продолжала накаляться. В тот момент, наконец, вскочил Кир Ангелос. Меня пробило на смешок. Настолько этот человек был жалким, что не мог защитить свою дочь. Теперь мне было ясно, почему Ирида недолюбливала его и сбежала. «Постой, Агатон! Этот юноша спас жизнь моей дочери ценой собственной. Разве это недостойно уважения? Да, правила были нарушены, но, возможно, судье не удалось передать тебе то, что Ирида сдается. В шуме толпы это могло затеряться». Но Агатон смирил его суровым взглядом. «Клан Гермеса хочет лишиться моей милости? Не лезь, куда не просят, Кир!» Ангелос побледнел и сел обратно, не проронив больше ни слова. Жалкое зрелище. Но это мгновение подало мне одну маленькую идейку. После слов Кира Ангелоса я поднял руку вперед и громко произнес. «Агатон, вы говорите о наказании за нарушение правил. Но разве сами правила не были нарушены в корне, когда Ириде отказали в праве на сдачу? Это же прямо противоречит кодексу чести турнира. Я прекрасно видел, а первые ряды еще и слышали, как девушка несколько раз сдалась, чтобы сохранить свою жизнь. Но вы почему-то предпочли в этот момент сделать вид, что ничего не произошло». «Да что ты можешь знать, жалкие приемы Швемиды? Это поединок, в котором отстаивается честь своего клана. За такое и умереть не жалко». Надменно проговорил Рез. Но я тут же парировал. «Если тебе так дорог твой клан, пожалуйста, умирай за него. Ирида же решила, что принесет больше пользы клану Гермеса живой, нежели умрет от рук какого-то ублюдка». «О да!» Рез вскипал все больше. Он хотел наброситься на меня и разорвать в клочья. Но я знал, что он этого не сделает перед всей толпой. Для таких, как он, и лидера клана Зевса, репутация – очень важная вещь. Люди верят им, потому что боятся. Но это лживое уважение рухнет, когда их гнусная натура вскроется хоть немного. Агатон нахмурился. Его только что обвинили в том, что он не соблюдал свои же правила. «Правила турнира трактую я, и сдачу участников принимаю также по своему усмотрению. И за нарушение я исключу тебя из турнира, а в наказание ты получишь 20 плетей. Я все же милосерден и казнить за такое не намерен». В толпе начали возникать недовольные возгласы. Это заставило Агатона недовольно поморщиться. «То есть вы хотите сказать, что правила можно трактовать как угодно и менять по ходу турнира?» Я изобразил удивление. «Тогда какие же это правила? Получается, здесь царит произвол, а не справедливость». Ропот толпы стал громче. Мои слова явно нашли отклик у многих. Люди не задумывались об этом, пока я не ткнул их носом в такое безобразие. Они высказывали недовольство, осуждая действия Агатона, причем делали это куда более смело, чем ранее. Глава семьи Астер недовольно оглядел трибуны. Он понимал, что его авторитет под угрозой. «Молодой человек прав», — неожиданно подал голос один из старейшин клана Посейдона. «Правила должны соблюдаться неукоснительно для всех. Иначе, как мы определим победителя?» «Отлично. Клан Посейдона недолюбливает Агатона. Но они не стали бы рисковать. Раз уж они решили встать на мою сторону, то я посеял достаточно сомнений в толпе». Да, пусть юноша остается в турнире. Он поступил по совести. Поддержали его голоса. Агатон посмотрел на меня испепеляющим взглядом. Но выбора у него не было. Он не мог позволить себе выглядеть деспотом на глазах у всех кланов. Хорошо. Процедил он сквозь зубы. Это действительно был поступок чести. Я, как мудрый правитель, могу признать свою ошибку. И да, я правда не расслышал в бушующей толпе просьбу Ириды остановить бой. Даже великие люди все же остаются людьми, которые делают ошибки. Реза просто перекосила от ярости. Я же внутренне ликовал, глядя, как его зубы чуть ли не крошатся под стиснутой челюстью. Однако слова Агатона принесли тот эффект, который я не ожидал. Трибуны начали восхвалять его. Все говорили о том, насколько он необыкновенный лидер, раз действительно может признать свою ошибку. Все восхваляли его мудрость и понимание. Океан лицемеров. Агатон развернулся и сел на свое место. Я торжествующе посмотрел ему вслед. Мне удалось уколоть его репутацию и выиграть право остаться. Рез сделал шаг в мою сторону. «Я надеюсь, ты не проиграешь следующий бой, и мы с тобой встретимся на арене, потому что мне хочется уничтожить тебя собственными руками. Я буду отрезать твою плоть маленькими кусочками и наслаждаться твоими мучительными криками боли. Передернуть не забудь в эйфории и обязательно перед толпой». Я безразлично махнул ему рукой и повернулся к Ириде, помогая ей подняться. «Ты как?» Она смотрела на меня сложным взглядом. В краешках ее глаз медленно скапливалась влага. «Ты ради меня?» Она бросилась меня обнимать с безудержными рыданиями, прямо при всех. И этот момент растрогал очень многих. А я? Я просто ее обнимал. Мне было плевать на всех вокруг. Я поступил правильно. Не по морали или чести, а так, как хотел лично я. И именно поэтому это было правильно. За меня никто и никогда не вступался. С самого детства. Никогда. Я аккуратно наклонился к ее уху и шепнул. «Теперь все будет иначе. Давай уйдем с арены». Может, Рес и победил в этом сражении, но именно мы с Иридой уходили под ликующие крики и овации толпы. Именно нам принадлежало их одобрение. Тем временем Агатон что-то долго объяснял своему помощнику, при этом пристально глядел на меня. Успокоилась Ирида только когда мы совсем покинули арену. Я видел, как ей было тяжело. В тот момент, когда все обернулись против нее, не было ни единого человека, который встал бы на ее защиту. Я решил остаться рядом, пока не начнется второй круг боев. Но в тот момент к нам вышел Арест Глаука, лидер клана Афин. «Я напрочь сражен твоим великолепием, юноша», — улыбнулся он. «Едва мне подумалось, что тебе нечем больше меня удивить, как ты выдаешь такое. Конечно, будет странно благодарить тебя за это, но тем не менее спасибо, что не стал приплетать сюда клан Афины. Я это очень оценил». «Нечего оценивать». Я безразлично пожал плечами. «Это мои действия. Я действительно готов был взять ответственность на себя. Ты не стал подставлять нас под удар. Я чувствую себя малость должным тебе, поэтому хочу предупредить. С этого момента Агатон будет пристально следить за тобой. Вполне возможно, что тебя попытаются убить. Поэтому будь аккуратен. А, еще... Вот. Он вытащил небольшую склянку с белой жидкостью и протянул мне. Это концентрат Дара Гера. Ее энергия наиболее совместима с другими. Ну да что я объясняю. Богиня брака, парная культивация, сам должен понимать. Важно другое. Выпив его, ты ненадолго сможешь получить дар Гера. Использовать техники вряд ли сможешь, но вот повысить качество своей духовной силы вполне. Это огромная редкость, получить такой концентрат. Так что не расходуй его попусту. Я нахмурился. Благодарность за подобные действия была сомнительной, а награда достаточно высокой. Вы уверены? О, более чем. Я надеюсь, ты не забываешь оказанной тебе доброты. А, вот оно что. История про могущественного покровителя настолько тебя задела, что ты надеешься, будто я расскажу ему про тебя. Вроде опытный практик, ведешь себя. Я кивнул и принял его подарок, решив подыграть. Благодарю. И да, такие вещи действительно не забываются. Когда он ушел, я снова обнял Ириду. Она даже и не думала сопротивляться. Тебе не стоит здесь оставаться. Ты исполнила долг перед своим кланом. Твой отец не стоит того, чтобы отдать за него жизнь. А как же ты? Сейчас, когда она была уязвимой, ее голос звучал очень мягко. От холодной и язвительной Ириды не осталось и следа. Я закончу тут свои дела и тоже свалю. Обязательно найду тебя после турнира. Хорошо? Обещай. Вместо этого я крепко ее поцеловал, после чего улыбнулся. За тобой огромный должок. Как же я могу это оставить? Дурак. Она отвернулась, и ее силуэт растворился в воздухе, оставляя лишь легкие всполохи энергии Гермеса. Вернулся я на арену в аккурат, когда объявили второй круг поединков. Я должен был сразиться с Корой Фереей, наследницей клана Деметры. Когда наш поединок объявили, я вышел на арену и увидел напротив себя статную фигуру. Она была одета в длинные одеяния цвета земли и держала в руках мощное деревянное копье. «Приветствую тебя, прекрасная Кора! Не желаешь ли прогуляться со мной под луной после боя? Я знаю уютное местечко у озера», — подмигнул я ей. Но Кора лишь хмуро посмотрела на меня в ответ. «Давай без глупостей. Я пришла сюда сражаться. После боя ты едва ли будешь в состоянии куда-либо идти». Я рассмеялся и покачал головой. Строгость этой девушки меня только забавляла. «Хорошо, хорошо, как скажешь. Но мое предложение в силе, если передумаешь». «Не передумаю. Такие, как ты и Эрос, мне омерзительны. Крутите романы со всеми подряд, используя свою красоту». «О, так ты считаешь меня красивым? Очень приятно. Ну так, раз ты уверена в своей победе, может, пари? Если выиграю я, то ты сходишь со мной на свидание. А если ты, то проси, что захочешь. Что скажешь?» Кора фыркнула и ответила. «Любое желание? Хорошо. Если я выиграю, ты отдашь мне свой меч Персея. Я убедилась, что он очень полезен в бою. А сам ты уберешься из этого турнира навсегда. Как тебе такое желание?» Я расхохотался в ответ. «О, да я вижу, ты не из пугливых. Хорошо, пусть будет по-твоему. Если я проиграю, забирай меч и можешь даже покалечить меня, чтобы я точно не участвовал больше на турнирах. Но если выиграю я, мы идем на свидание». Кора рыкнула, словно хищник, и воинственно подняла копье. По сигналу судьи девушка тут же атаковала. Расцветающая земля. Вокруг нее выросло множество цветов на длинных стеблях, закружившихся и бросившихся на меня с острыми шипами. Я ловко увернулся от этой атаки, но она заставила меня насторожиться. Видимо, Кора не собиралась недооценивать меня, поскольку я победил наследника Посейдона и сразу применила одну из своих сильных техник. Но раскрывать все в начале боя было опрометчиво. Я решил пока придерживаться обороны, чтобы на себе прочувствовать ее стиль. Прыгнув в сторону, я выставил вперед ладонь. «Что ты делаешь? Доставай меч и сражайся!» «Скажешь мне это ночью у озера!» Гоготнул я. Она гневно вскрикнула и ринулась в атаку, пытаясь атаковать меня с разных сторон своим копьем и ища слабые места в защите. Но я вскинул щит Фемиды, который поглотил все ее удары. Кора отпрыгнула назад и воткнула копье в землю. Вокруг нее начал формироваться знакомый мне терновый венец. Пора было переходить в атаку, и я начал готовить свою комбинацию, чтобы пробить эту защиту.